Глава 18. Пентхаус. Сэрин замерла у двери. Видимо, эффект свечи закончился, потому что ее ноги задрожали, словно листья на ветру. Дюров, коварно улыбаясь, шагнул к Сэрин, и звери, обнажившие острые зубы, последовали за ним. «Знаете, почему я выбрал вас?» — задал вопрос Дюров и сам же на него ответил. «Не потому, что вы особенные, а потому что вы самый бесполезный человек на свете». Девушка крепко сжала кулаки, но это все, что она могла сделать. Сэрин не представляла для Дюрова никакой угрозы. «У вас ничего нет, вы ничего не умеете, у вас даже друзей нет». Дюров снова громко расхохотался. «Поэтому я придумал, как могу использовать такого бесполезного человека, как вы, в своих целях». Дюров хвастался, словно математик, который решил сложнейшую задачу. «И я сделал так, чтобы вы сами принесли мне радужную бусину. Конечно, это было непросто, потому что мне пришлось раскрасить бусины в нужные цвета. Если бы вы вдруг вышли из-под моего контроля, я планировал загипнотизировать вас через Ишу, но этого не потребовалось. Все и так прошло, как я задумал». Дюров достал из кармана мешок Таккеби. «Теперь, благодаря вам, сбудется мое желание». Он поднял руку, и звери приняли стойку, готовые к атаке. «Поэтому, в знак благодарности, я позволю вам умереть без мучений». И Сэрин, и звери глубоко вдохнули. Она больше не могла сдерживать страх и крепко зажмурилась. Дюров уже собирался отдать приказ, как вдруг... «Пам-парапам!» Откуда-то послышались звуки торжественной музыки. Сэрин обернулась. Верно, погребенная под обломками стола, с трудом подняла голову. По ее лицу блуждала странная улыбка. «А сегодня много клиентов!» За спиной Сэрин показались знакомые лица, их обладатели строем шли к ней. Впереди всех бежали Мата и Хаку, держась за руки. На плече Мата держал огромный магнитофон, который Сэрин видела в пещере старьевщика. Из его колонок раздавалась громкая музыка. «Дюров, отойди от нашей подруги!» — закричал Мата неожиданно громко для своего маленького роста. «Сэрин, вы в порядке?» — спросила Эмма, споткнувшись о разбросанные обломки вывески, но быстро поднялась. «Эй, ты! Знаешь, сколько я из-за тебя натерпелась!» — закричала Николь, держа в обеих руках по вонючему спрею. «Сэрин!» Здесь был и Тория, который прибыл с бабушкой Попо на плечах. В переднем кармане фартука Тории торчал фиолетовый цветок, сорванный для него Сэрин. От неожиданности девушка не могла вымолвить ни слова. Защитники окружили ее со всех сторон. «Что за...» Дюров покрылся холодным потом и отступил, а звери замерли в нерешительности. На всегда спокойном лице Дюрова отразилась паника. «Как вы смеете угрожать моей благодетельнице?» — сказал Панка, заводя робота-обезьянку, которую принес с собой. Он достал игрушечного робота-обезьянку гораздо большего размера, чем та, что Сэрин видела в последний раз. Как только Панко поставил ее на пол, обезьянка вышла вперед, хлопая большими тарелками в руках, будто аплодируя. Но не успела она пройти нескольких шагов, как упала ничком. С пола поднялось огромное облако пыли. «Хе-хе!» Все вокруг закашлялись. Пользуясь их замешательством, Дюров сделал шаг назад. Свободной рукой он достал еще один мешок и вынул оттуда небольшую книгу. Она была в точности такого же размера, как та, что потерял Мата. «Но раз так, ничего не поделаешь!» Дюров открыл страницу с партитурой, и вскоре повсюду послышался его приторный голос. «А, это же она!» — закричал Мата, узнав мелодию. Бусины начали подниматься в воздух, излучая ослепительно яркий свет. Они потеряли свой изначальный окрас и соединились друг с другом. Большая бусина, как того требовало ее название, переливалась всеми цветами радуги. Она медленно опустилась в руку Дюрова, будто кто-то управлял ею с помощью ниточки. «Наконец-то!» — Дюров держал в руке таинственную, похожую на волшебный артефакт, бусину. На мгновение все его тело засияло, но быстро потухло. Свет стал черным под стать злобной ухмылке Таккеби и мягко окутал его силуэт. «Ну что, посмотрим?» Дюров поднял руку, и крыша взлетела в воздух. Он и сам вздрогнул от неожиданности и опустил руку. «Ого!» — коротко воскликнул Дюров и на этот раз протянул руку к стене. Стена тут же рухнула, и за ней показался шикарный пентхаус. Оскал Дюрова блеснул белым от льющегося сквозь потолок солнечного света. «Если я вас всех сокрушу, возможно, тогда старейшина больше не сможет прятаться и выйдет из укрытия. Мне и самому интересно, насколько могучими станут мои статуэтки, если я вложу в них все свои силы». Он направил руку на лежавших на полу без сознания пауков. Из руки заструился черный, как чернила, свет, и тела пауков начали сливаться воедино. В одно мгновение они слиплись, как глиняный ком, и вскоре все увидели один огромный камень. И еще через мгновение этот камень превратился в живого, движущегося паука. Он был намного крупнее и страшнее, чем тот, которого Сырин встретила среди мусорных гор. Если зверей Таккеби еще можно было как-то остановить, то такому чудовищу казалось противостоять немыслимо. На лбах Таккеби, пришедших защищать Сырин, выступили капельки холодного пота. Особенно сильно вспотел Панко. Это выглядело так, будто он только что умылся. Не успела Сырин обрести уверенность, как ее лицо снова окаменело. «Кто посмел тронуть чемпиона нашего ресторана?» — раздался неожиданно голос, звучавший громче, чем из громкоговорителя. Он отразился от полуразрушенных стен и разнесся по помещению. От того, что все повернулись в сторону говорившего, сковывавшее их напряжение на некоторое время спало. Из коридора вышли все как один крупные Таккеби. Первым шел здоровяк, державший в руке половник с узором в цветочек, а за ним другой, постоянно ковырявший в носу. «Бардо!» Рядом с ним был Таккеби, у которого на бороде висела картошка фри, и еще один с вечно недовольной гримасой. «Хэнк! Данки!» «Мы немного припозднились, да?» — ухмыльнулся Бармо. С огромной сковородой в руке он, как бы оправдываясь, продолжил. «Извините, брат забыл дорогу, но, судя по всему, успели вовремя». С Таккеби-великанами команда Сырин, недавно выглядевшая слабее, с трудом выровняла силы. Великаны достали принесенную с собой кухонную утварь. Все сделали это безупречно красивыми движениями, за исключением Хэнка, уронившего свою пивную кружку. Дюров был ошарашен неожиданным пополнением рядов противника, но это не сломило его решимости. В конце концов, он только что заполучил радужную бусину, поэтому его переполняла уверенность. Об этом свидетельствовал черный дым, распространявшийся от его фигуры. Казалось, ему вовсе не нужны ни еда, ни сон. «Что ж, хорошо. Прекрасный шанс, чтобы испытать мои силы!» Из бусины в руке Дюрова заклубился черный дым. Гигантский паук медленно зашевелился, а звери зарычали еще свирепее, чем раньше. Пришедшие на помощь Таккеби тоже приняли боевые стойки. Николь разбрызгала по телу духи и прицелилась вонючим спреем. Мата сжал в руке огромную книгу, которую принес с собой. Стоявший рядом Хаку приготовился швырнуть жестяную банку. Эмма с героическим выражением лица достала из фартука ножницы для стрижки волос в носу, но быстро поменяла их на электропилу. Панка был всецело поглощен починкой упавшего робота-обезьянки. К счастью, она снова заработала. «Уничтожить их всех!» С резким криком Дюрова началась страшная битва. Едва осевшая пыль вновь поднялась молочным облаком. В нем, кружась вихрем, сталкивались таккеби, звери и гигантские пауки. Тори одним ударом сбил сразу две статуэтки, а Попо на его плечах, хоть и не могла сравниться с ним, но тоже яростно размахивала тростью. Мата и Хаку проявляли такую слаженность, как будто работали вместе уже много лет. Мата прихлопывал статуэтки словно мух неподъемной книгой, а Хаку швырялся жестяными банками. Панка тоже был на высоте. Он размахивал скакалкой, как кнутом, и душил приближавшихся к нему зверей. Робот-обезьянка до сих пор не упал и сражался вместе со всеми. От удара металлических тарелок в руках обезьянки статуэтки рассыпались на мелкие кусочки. Она действовала активнее всех, за исключением Эммы. В этом бою равных ей не было. Каждый раз, когда мимо проносилась электропила Эммы, статуэтки валились на пол, и во все стороны летели их каменные осколки. Эмма больше походила на бывалую женщину-воина, чем на парикмахера из салона красоты. А ведь раньше она только и делала, что постоянно падала и суетилась. Но даже встретив неожиданное сопротивление Таккеби, злодей и не думал сдаваться. Дюров при помощи магии без остановки пополнял свои ряды. Таккеби-великаны сражались на пределе сил. Они хватали гигантских пауков за лапы и валили их с ног, но те яростно атаковали до последнего оставшимися лапами. Сражение казалось бесконечным. Ни у кого не было преимущества, и никто не мог предсказать победителя. В ходе битвы Сырин шаг за шагом стала отходить назад. Она тоже хотела как-то помочь, но совсем не знала, как. «Потому что вы самый бесполезный человек на свете». Горло подступило горечь, но девушка не могла отрицать слова Дюрова. Избегая боя, Сырин пятилась, пока не оказалась на краю поля сражения. И Дюров постепенно приблизился к ней. Кажется, он снова обрел спокойствие, потому что стал напевать себе под нос. У Сырин даже ладони вспотели, пока она наблюдала за поединком, поэтому не заметила Дюрова. «Для вас у меня есть особенный подарок!» Сырин, наблюдавшая, как нос Панка, который так был размером с кулак, стал еще больше от удара одного из врагов, внезапно вздрогнула от знакомого до ужаса голоса. В обычной ситуации она не смогла бы отказаться от подарка, но сейчас ей вовсе не хотелось получать презенты, тем более от Дюрова. Но он, похоже, совсем не принимал во внимание желания Сырин. Рука Таккеби быстро нырнула во внутренний карман пиджака. Как только Сырин увидела, что он достал, она непроизвольно зажала рот рукой. Но даже сквозь прижатую ко рту ладонь прорвался ее приглушенный крик. «Мне нечего было делать, поэтому я кое-как его склеил, правда, не зная, будет ли он двигаться как надо». В голосе Дюрова слышалось сомнение, но перемещался он очень уверенно. «Я вложу сюда всю оставшуюся у меня магию». Как только губы Дюрова зашевелились, статуэтка засветилась и стала увеличиваться. «Иша!» — только и смогла произнести Сырин. То, что сейчас появилось из камня, не было Ишей, которого знала Сырин. Оно напоминало свирепого главаря банды зверей, которого и во сне увидеть страшно.